Глава 5. О призвании. Вопрос. Как понять свое предназначение в жизни и всегда ли оно должно быть связано со служением Богу? Лидия, 26 лет. Ответ. Во-первых, слава Богу, что не все люди становятся священниками, потому что конкуренция была бы очень серьезная. Для верующего человека есть такая сложная тема о том, что Бог все предопределил. В молитве «Отче наш» есть слова «Да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». То есть для христианина желание, чтобы его воля была в абсолютном согласии с волей Божией. Это прекрасно. Для верующего человека предназначение – это понять, что ему уготовано Богом. Предположим, что мир еще не был сотворен, но Бог уже знал, куда вас назначить. Дал вам определенные черты характера, таланты, чтобы можно было не просто себя реализовать, а быть счастливыми. Бог все предопределяет к любви, ко благу, к добру. До создания мира Он всем все предназначил, не лишив нас свободной воли. Для вас уже есть правильный выбор, но вы можете от этого отказаться. Здесь возникает вопрос: чего от меня хочет Бог? Первое, надо посмотреть, нет ли у вас каких-то греховных мыслей. Многие люди, когда анализируют свое предназначение, начинают думать, что нужно стать условно кем-то, кто много зарабатывает и у кого есть власть. Например, соседи вас раздражают, и, воспользовавшись своим служебным положением, вы взяли и отправили их в тюрьму. Когда у вас есть нехорошие мысли, вы свое предназначение не найдете. Для того, чтобы человеку понять, что Бог ему предопределил, нужно самому себя вести правильно. Еще один момент. Мы все очень спешим, смотрим друг на друга. Представьте очень большую кухню, а там большое количество всяких ингредиентов. Вы заходите туда и видите, что у кого-то на столе свекла, картошка, лук, огурцы, масло и горошек. Значит, ему предстоит сделать винегрет. Вы начинаете завидовать, потому что у вас в запасе яблоки, мука, сахар, молоко, то есть шарлотка. Изменив рецепт и начав делать салат вместо яблочного пирога, вы потеряете смысл жизни и себя, потому что ваше счастье именно в шарлотке. Если смотреть по сторонам, появляется стадное чувство, и мы можем начать делать не то, что в нас Богом заложено, а то, что делают другие. Обратите внимание, есть даже популярные профессии, на которые все массово идут. Экономисты, дизайнеры, психологи. Это же странно. Господь до сотворения мира как-то все расписал, обозначил разные направления. Вдруг с 2021 года все идут в психологи. Что-то здесь нечисто. Тем более мы видим, что люди заканчивают курсы и далеко не все готовы к этой работе. Некоторым лучше коров доить, больше было бы пользы. Другой момент. Когда мы смотрим по сторонам и видим, что кто-то уже нашел свое предназначение и выполняет свои задачи быстро, нам хочется того же. Но Бог сделал вас медлительнее, рассудительнее, и это прекрасно. Много профессий, в которых эти качества необходимы. Например, священнику лучше не спешить. К нему подходят люди, что-либо рассказывают. Мозг вроде работает быстро, и сразу можно сделать заключение. Но ведь есть принцип «не навреди». Нужно остановиться, подождать, еще раз поговорить на эту тему, обратить внимание на какие-то мелочи. В некоторых случаях гонка просто недопустима. Как пример, люди играют в шахматы. Там есть блиц, когда нужно ориентироваться быстро. Если же ради победы нужно больше времени и его дают шахматисту, то исход будет более благоприятным. Лучший способ найти предназначение – это перестать смотреть по сторонам. Мир только и делает, что провоцирует нас постоянно оглядываться вокруг себя. Например, реклама в стиле «будь как этот, будь как тот». Необходимо взять и уйти в себя, подумать, рискнуть – вдруг вы призваны к чему-то такому, что не очень модно, но будете в этом счастливы. Может, вам понравится копаться в огороде или за лошадьми ухаживать? Тогда поступайте в сельскохозяйственную академию. Будьте счастливыми фермерами. У моих тещи и тестя есть высшее образование. Всю свою жизнь они проработали на серьезных предприятиях. Ближе к концу жизни, не дождавшись пенсии, уехали в деревню. У них свой участок, пасека, курочки, и они наслаждаются процессом. Может быть, они изначально не были к этому склонны, но сейчас именно эта деятельность им по душе. Если не можешь определиться с предназначением, иди работай. Важно не смотреть по сторонам, быть добрыми, не спешить, иметь иногда смелость сказать родителям, что вы не можете определиться. Может быть, не пришло еще время. Тунеядство, сидение на шее у отца с матерью – это нехорошо. Посмотрите, может быть, вы еще не подросли, и надо подождать. Все растут с разной скоростью. Некоторые цветы вырастают буквально за один сезон, но они однолетники. Яблоня же растет от семечка до яблока 7-8 лет, зато потом долго стоит. Вопрос. Как не бояться опоздать сделать то, что нужно? Елизавета, 18 лет. Ответ. Дело в том, что страх что-либо не успеть культивируется людьми. Гораздо больше шансов, что у вас ничего не получится, если вы будете спешить. Древняя русская мудрость гласит: «Поспешишь – людей насмешишь». Предположим, собираетесь вы на рыбалку, и нужно прийти заранее, чтобы накопать червей, подготовиться. Это занимает время. После 11 класса нужно обязательно поступать в вуз, потому что все так делают. Учиться там 5 лет. Вдруг уже на третьем курсе у человека появляется понимание, что он не экономист, а ветеринар. Складывается очень неприятная ситуация. Жаль потраченного времени. А вокруг говорят, что еще 2 года можно и доучиться. Особенно если за него родители заплатили. Тут уже появляется манипуляция. У человека возникают мысли о том, что он подставил свою семью, свой род, родину и так далее. Естественно, человек очень сильно из-за этого переживает. Получается, если он поступил на одно направление и в процессе понял, что это не для него, он просто не подумал. Мне проще сказать в плане священства. Я понимаю, что это было мое предназначение. С детства играл в богослужение, мне нравилось служить в алтаре, было именно к этому стремление. Оно проглядывалось в разные моменты жизни. Когда я поступил в семинарию первый раз, меня оттуда выгнали, потому что поведение было плохое. Я потом поступал еще раз, когда уже подрос. Надо посмотреть в реальности, что вам приносит удовольствие. Это, кстати, большой вопрос к родителям. Ведь они могут с раннего детства запрещать ребенку что-либо делать. Я знаю реальную историю, где мальчик по имени Никита с 4 до 7 лет собирал конструкторы. Потом стал делать другие проекты с интересом. Что же дальше? Мама в 7 лет отдала мальчика на скрипку. Не на робототехнику, не в науку. Когда я ее спросил, при чем тут музыкальная школа, она ответила, что скрипка – это дополнение, а конструктором он и так сам по себе занимается. Если ты видишь, что у человека что-то получается, надо всецело в это вкладываться. Разносторонность – как ни странно, может появиться потом. Бывает, человек инженер, но помимо этого любит классику. Однако он не будет ее читать в ужасном состоянии, когда занимается не своим делом. Важно, что мы говорим про Божие предназначение, а не про какие-то преступные схемы или действия. Это уже отклонение. Вопрос. Как найти свое предназначение, если много вариантов, и ты не можешь никак выбрать, мечешься? Таисия, 14 лет. Ответ. Когда у человека есть 2 совершенно разных интереса, это действительно может быть проблемой. Скажу про себя. За счет того, что у меня был абсолютный слух и соответствующее образование, передо мной стоял выбор – идти в семинарию или по музыкальной линии, или священник, или музыкант. Нужно понять, что вы в жизни будете ошибаться. Бывает, человек настолько боится сделать что-то не так, что эта боязнь уже является ошибкой. Не надо переживать. У вас 2 пути – помолиться и выбрать первый попавшийся вариант. Есть вероятность, что вы имеете призвание и к одному, и к другому. Скорее всего, надо будет оба их реализовывать. Просто одно будет профессией, а второе – хобби. Если их больше, чем два, и получается и рисовать, и быть инженером, и хорошим грибником, и специалистом во всем, в таком случае очень завышена самооценка. Нужно посуду помыть на кухне, и сразу все таланты исчезнут. Уборка в квартире обнуляет человека. Есть такое выражение – талантливый человек талантлив во всем. Когда у человека есть одна предрасположенность, и он ее добросовестно реализовывает, то дальше способности могут развиваться. Напоминает посадку дерева. Сажаешь одно семечко, появляется кустик, который впоследствии разрастается. Помимо плодов есть тень в жаркую погоду, из плодов варенье, из сухих сучков костерок. Возможностей больше. Вопрос. У человека хорошо получается какое-то дело, например, он ученый. При этом есть порыв стать священником. Насколько я понял, это достаточно сложный вопрос, потому что это должно произойти изнутри. Господь призвал на эту позицию. Как понять, где здесь воля Бога, а где просто желание? Владимир, 22 года. Ответ. Есть вещи, которые замечаются только во времени. Вопрос в плане скорости. Нам страшно, что затормозив сейчас, мы упустим свой поезд. Будем сидеть одни на перроне и укорять себя за то, что не решились действовать в нужный момент. Иногда, правда, не нужно долго думать. Например, встречаются парень с девушкой. Она ему нравится, оба верующие, и у них взаимная симпатия, родители знакомы. Здесь не надо жать на тормоза, стоит принять важное решение – жениться. Потому что ничего нового уже не узнаешь. Если мы говорим о профессии, лучше не торопиться. В случае со священством мы всегда ждем, испытываем во времени. Посмотрите, как рукополагают священников. Молодой человек сначала подает документы в семинарию, где его ждет достаточно серьезный отбор. Потом он учится в ней 5 лет. После обучения состоится специальный епархиальный совет. Это длинный путь, и есть время подумать. Наша задача в первую очередь – приносить благо, делать так, чтобы то, чем мы занимаемся, приносило добро. Если вы стали академиком и чувствуете призвание к священству, ничего страшного. Продолжайте заниматься наукой, и если ваше желание развивается, попробуйте поступить в семинарию. У нас есть ученые, которые еще и священники, причем достаточно известные. Вопрос. Я учусь на прокурора. Все знают, что прокуратура находится со стороны обвинения. Бывает ведь и так, что люди и правда не виноваты. Насколько это правильно работать в прокуратуре с точки зрения христианства? Настя, 18 лет. Ответ. Я бы не рассматривал действия прокуратуры со стороны ошибки. Так можно начать говорить и про врачебные оплошности, которые приводят к смерти пациента или неправильно поставленному диагнозу. Или про промахи священников, когда из-за каких-то слов человек может уйти из церкви. К сожалению, все мы ошибаемся. Говорить про прокурорскую деятельность именно как про сторону обвинения – прекрасно. Это создает справедливый баланс в суде. Есть те, кто защищает, и наоборот. Происходит состязание. Важный момент, я говорю про честную работу. Ведь бывает так, что по слабости и неопытности людей суд может вынести неправильное решение. Если человек идет в армию, прокуратуру, медицину, кулинарию с добрыми намерениями, он должен стараться исполнять свои обязанности хорошо. Поэтому вам, как прокурору, нужно будет в полной мере выполнять достойно свою работу. Это в каком-то смысле воинское служение. И нужно его совершать, не обращая внимания на посторонние взгляды, слухи. По большому счету, человек, который служит, всегда находится под прицелом. Про него всегда так или иначе будут что-то говорить. В каком-то смысле стоит порадоваться, что вы не судья. Вам не придется выносить приговор. Это очень тяжело. Ведь когда отправляешь или не отправляешь человека в тюрьму, в любом случае будут недовольны. Почти при каждом раскладе судья будет наживать себе врагов. Здесь главное – поступать по совести. Вопрос. Как понять, что я иду по правильному пути? Все ли я делаю хорошо? Полина, 15 лет. Ответ. Если мы говорим про духовную жизнь, то главный критерий – быть добрее. Например, кто-то разбирается в музыке. В ней есть такое понятие, как тональность и ее чистота, когда человек не фальшивит. В духовной жизни есть такое же звучание. Если вы добрые, мыслите в хорошую сторону, стараетесь совершать правильные поступки не по принуждению, а по личному желанию, то становитесь ближе к Богу. Вы на верном пути. Преподобный Антоний Великий говорил, что единственный путь познания Бога – доброта. Если человек, никогда не знавший Бога, абсолютный атеист, хочет в этой теме разобраться, надо начинать с добра. Пусть вы не читали Священное Писание, не знаете ни одной молитвы, можете быть скептически настроенными, будьте добрыми. Бывает так, что человек ходит 30 лет в храм и становится все злее и злее. Если он в себе это замечает, то должен нажать на тормоз и резко остановиться. Я, очевидно, двигаюсь не в ту сторону, я сбился с пути. Нет никакого смысла идти дальше вперед, надо идти назад. Людям порой неприятно осознавать свою ошибку, но другого варианта нет. Еще могу дать совет, если осознание все-таки пришло. Возьмите листок и напишите на нем свою исповедь. Вспомните весь жизненный путь. Это очень помогает, особенно взрослым людям. Человек делается добрее, вспомнив себя прошлого. Продолжение вопроса. Получается, если ты стремишься к добру и в этом не преуспеваешь, значит, ты не туда идешь? Ответ. Да, однозначно. Бог добрый. Это называется благость. Доброта – критерий, который говорит о том, что вы шагаете в правильную сторону. Христос сказал, «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод». И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 43-44. Есть еще один важный момент, не совсем по теме заданных вопросов, скорее про семью. Главная задача родителей в воспитании детей – почву полоть. Важно не сеять добрую атмосферу в доме, ребенок и так это сделает, а рыхлить землю, удобрять. Если почва будет сухая, то на ней ничего не прорастет. Бывает так, что родители верующие, в храм ходят, они сеют, а вырастает безбожник злой. Сразу говорят, что в нем бес, и надо его срочно на отчитку. Извините, сначала надо было подготовить грядку для посадки. Как понять, что такое добрая почва? Среда, где люди уважают, выслушивают друг друга, сострадают, помогают, прощают, понимают и так далее. Интересно, что любовь все это в себя включает. Но она не фундамент, а вершина. Нередко люди говорят, что если в основе любовь, все остальное будет. Но до нее нужно дорасти, дойти до совершенства. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Об этом же знаменитые слова апостола Павла. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается». Не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Вопрос. Как Бог относится к спорту, учитывая, что это развивает тщеславие? Если искать в интернете или в Священном Писании, то я никакой информации не нашел. С одной стороны, плоть и дух – максимально противоположные вещи. Лукьян, 18 лет. Ответ. Тщеславие развивает все подряд. Много разных профессий, про которые ничего не написано в Священном Писании, но они нейтральные. Например, торговля. У спорта есть свои плюсы – дисциплина, воздержание. Они пригодятся и в духовной жизни. Стоит сказать, что добрый человек, христианин, почти везде найдет для себя выгоду. Иногда труд – это просто труд. Он сам по себе не является добродетелью, но избавляет от праздности. Ты стараешься, зарабатываешь деньги и можешь тем самым кормить свою семью. В Писании сказано: «Если же кто о своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 8. Благодаря спорту можно выйти на определенный информационный уровень и начать проповедовать. Пример – Федор Емельяненко, известный чемпион мира по боям без правил. Он уже не просто спортсмен, а человек популярный. Своим поведением он в том числе показывал православие, представлял свою страну. Поэтому нет никаких запретов в плане спорта. Очевидно, что будут негативные стороны в виде тщеславия, непонятной злости. Но это будет и в любом другом труде. Люди работают в рыбном цехе и соревнуются между собой, кто быстрее рыбу почистит и благодарственную грамоту получит. Вопрос. Есть ли профессии, которыми нельзя заниматься православному христианину? Если да, то какие? Мария, 13 лет. Ответ. Любая профессия, которая изначально связана с грехом, естественно, будет запрещена. Например, церковь запрещает игры на деньги. Соответственно, работать в букмекерской конторе и делать ставки на спорт – нехорошо. Церковь явно негативно относится к проституции. Работорговля. Кажется, что ее сегодня нет, но она существует. Похищение людей, вымогательство. На эту тему очень мало говорят, потому что вроде очевидно, что это грех. Я хотел бы заметить, что есть виды деятельности, которые, наоборот, благословлены Богом. В первую очередь, это земледелие и врачебное дело. Далее идет служение – медицинское, воинское, священническое и учительское дело. Важным условием при этом является общение с Богом. В этом случае человек не выгорит. Я, например, священник. Для того, чтобы у меня были силы, я должен молиться, поститься и просить Господа о помощи. Нужно молиться утром и вечером, перед началом любого процесса, после его окончания, стараться причащаться, исповедоваться, и Господь сохранит. При таком раскладе, спустя какой-то период, могут подойти и спросить: «Как так? Мы уже все спились, жизнь идет под откос, а ты ходишь и цветешь. Как ты этого достиг?» Ответ будет такой: «Я здесь ни при чем. Слава Богу!»